Обратив свои помыслы к учению. «В 15 лет я обратил свои помыслы к учению», скажет о себе Конфуций, оглядываясь на свою давно ушедшую молодость. Несомненно, он имел в виду нечто совсем другое и даже противоположное школярской зубрежке. Он говорил о стремлении расширять свое понимание вещей и благодаря этому изменяться, совершенствоваться самому. Он говорил о жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательно и вольно прожитой, о нашей воле быть тем, чем мы должны быть. Такое учение оказывается синонимом человеческой культуры и притом взятой в ее самых глубоких, уходящих в тайну творческого духа истоках. У этого учения есть начало, внезапное открытие бездонной глубины сознания. Но у него нет конца. Будучи всегда вестником нового, усилие конфуциевой воли к учению дает нам возможность осознать присутствие изначального, снова и снова возвращает нас к недостижимо древнему. Случайно или нет, иероглиф учения стоит первым в тексте бесед и суждений. Конечно, Конфуций прекрасно видел различия между показной образованностью и подлинным пониманием. Он охотно повторил бы за Гераклитом его знаменитые слова. «Многознайство не есть мудрость». И он сам, повзрослев, частенько напоминал ученикам. «Древние люди учились для себя. Нынче люди учатся, чтобы подивить других». К специальным знаниям и профессиональным навыкам он относился по меньшей мере иронически, а порой и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью признавал ограниченность своих познаний и не отказывал себе только в одном — в желании учиться. Эту ненасытную страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим главным достоинством. Учитель сказал: «Учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает, и так, словно ты вечно страшишься растерять свои познания». Книжное знание нередко бывало в части у основоположников великих религий. Христос не читал книг. Магомед и вовсе был неграмотным. Будда учил неизъяснимой ясности сознания. В Китае родоначальники одного из самых глубоких и влиятельных течений китайской мысли, даосизма, утверждали: «Тот, кто учится, каждый день приобретает. Тот, кто живет не по правде, каждый день теряет». Для Конфуция же ученость и отточенный многолетним учением искушенный ум был неотъемлемой частью жизненного идеала. Конфуций не мог поступиться образованием, ибо видел в нем самый естественный и благодарный путь раскрытия человеческих способностей. Среди мужей, преданных учению, редко встретишь человека закосневшего, резонно отмечал учитель Кун. Быть может, Конфуциева апология учения и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной жажды познания. Но находила она оправдание в доверии к жизни осмысленной и вобравшей в себя всечеловеческий опыт. Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит в себе загадку человеческого величия. Вот главная посылка Конфуциевой философии. Оттого же учение для китайского мудреца не только практическая необходимость или нравственная потребность, но и часть быта, одна из радостей повседневного существования, наравне, скажем, с дружеской беседой или веселой прогулкой. С того момента, когда молодой Кун Цю решил обратить свои помыслы к учению, началась его сознательная взрослая жизнь. Надо заметить, что приблизительно в том же возрасте, лет в 16-17, юноши в Древнем Китае достигали совершеннолетия. В скором времени Кун Цю пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений. Когда ему шел 18-й год, или, может быть, чуть позже, умерла его мать. Цю похоронил ее со всеми почестями в строгом соответствии с древними обычаями, а сам решил во что бы то ни стало отыскать место погребения своего отца и перенести туда прах матери. Он разыскал могилу отца и на том же месте захоронил останки матери. Место это известно до сих пор. По преданию, он велел насыпать над родительскими могилами высокий холм, пояснив: Я слышал, что древние не насыпали курганов над могилами, но я собираюсь в будущем ездить на восток и на запад, на юг и на север, и должен позаботиться о том, чтобы я мог легко узнавать могилы предков». Эти слова Конфуция, скорее всего, вымышлены, но нет сомнений в том, что, занимаясь похоронами матери, Кун Цю и в самом деле показал себя на редкость серьезным и честолюбивым юношей, готовившим себя к необыкновенной судьбе. В его поступках уже без труда угадывается Конфуций зрелой поры жизни, тот Конфуций, который любил говорить. «Благородный муж распространяет уважение на всех людей, но более всего уважает себя». В 19 лет Кун Цю обзавелся семьей, но о жене его почти не сохранилось сведений. Из позднейших источников известно только, что она была родом из служилого семейства Цзи в царстве Сун. Возможно, одинокий и небогатый молодой человек, каким был тогда Конфуций, не смог бы заключить этот брак без протекции влиятельного лица в своем царстве. Похоже на то, что семейная жизнь у Конфуция не сложилась, и он с женой разошелся, пережив ее на несколько лет. Во всяком случае, супруга Конфуция никакого участия в делах мужа не принимала, а сам он считал привязанность к домашнему очагу недостойной настоящего мужчины и с готовностью пускался в странствия, притворяя в жизнь собственное пророчество о том, что ему суждено быть человеком севера, юга, запада и востока. Ну а пока Кун Цю был счастлив с молодой женой. Спустя год после свадьбы у него родился сын. И, о радость, сам правитель царства прислал ему по этому случаю карпа, традиционный символ удачи. Это был самый мизерный подарок, который только можно было получить от государя. Но надо ли говорить, что для гордого юноши он был дороже всех богатств Поднебесной? Растроганный отец дал своему первенцу имя Ли, что значит «карп». Он явно надеялся, что в его дом приплывут новые карпы, но обманулся в своих ожиданиях. Жена впоследствии родила ему еще только дочь.